с женой и детьми, с галечной косой, с привычным видом из Яранги, окрестными холмами, скалами. Так мучительно больно, что хочется закричать в полный голос, потому что боль такая, словно на сердце упал тяжелый камень. Этот камень не отпускал все то время, пока байдара плыла вдоль ледяного берега, еще не успевшего отойти от земли. Мимо высоких скал, с которых Кляус зимой любовался широкими просторами, окружающими селение, и думал о том, что за теми дальними зубчатыми хребтами. Теперь им придется не просто убедиться в чьих-то давних рассказах, а самим увидеть дальнюю землю, где много солнца и где живут предки приморских жителей — киты. Трудно было расставаться с женой, но еще больше с детьми. В последние мгновения почему-то припомнились прекрасные дни, когда он собирался увезти Айнау к себе в Ярангу. Бродил с ней вдали от селения, по тундровым холмам, так как мягкие и ласковые травы. Люди смотрели вслед уходящей байдаре, которая становилась все меньше, растворяясь в пространстве, как угасающий человек растворяется в бесконечном протяжении времени. Многие именно так и думали, глядя вслед скрывающейся из поля зрения байдаре. Все молчали. Старая Нау поглядела на людей и громко сказала: «Это зов предков, ибо киты — вечные странники, вечно путешествующие в огромных морях, и человек не может долго жить на одном месте. Сначала он изобрел байдару, чтобы покорить морскую стихию, вернуться к изначальному. А потом возьмет да полетит в небо», — усмехнулся кто-то. «Почему бы и нет?» — задумчиво произнесла старая Нау. «Может и такое случится. А пока пусть плывут сыновья китов по морю и ищут новое и непознанное. Только так человек почувствует себя настоящим жителем земли». И еще долго говорила старая Нау. Пока свежи были воспоминания об уехавших, ее внимательно слушали. Но проходило время. Другие события затмевали троих безумцев, отправившихся тропой китов искать долгое лето. И только родные вспоминали их в ряду навсегда ушедших сквозь облака. А речи старой Нау стали назойливыми. Слушали ее только из священной обязанности быть внимательными к старухе, пережившей само время. Выросли дети Кляу, и лишь очень редко, в ряду полузабытых сказок, кто-то вспоминал о трех безумцах, отправившихся в далекое путешествие. Никто тогда не мерил время, потому что оно и так было видно, отпечатываясь на облике людей, отмеченное родившимися и выросшими детьми, состарившимися и ушедшими сквозь облака. Однажды в ясный зимний день с низким холодным солнцем, протянувшим свои озябшие лучи далеко в Таросистое море, на залагунной стороне, где вдаль уходили волнистые холмы, показались три точки. Они медленно увеличивались, приближаясь к Ярангам. Еще издали можно было догадаться, что это не кочевники, походка у них была иная. Это не были и гости с дальней стороны, Те ездили на собаках и шумно приближались к селению –